«А что, Леонид, не догадался прикрыть меня перед учителями?» — делано удивился я. На что Ольга звонко рассмеялась, охватившее ее беспокойство изрядно сбавило в силе, почти перестав давить меня на мозги. «Уже хорошо». «Перед учителями — да, а вот твоим сестрам он голову задурить не смог», — пожала плечами девушка. Я тяжело вздохнул, и, молча сидевший рядом Хромов, не сдержал легкой ухмылки. Так что вчера вечером они заглянули к нам в усадьбу, вполне резонно предположив, что именно там ты и обретаешься, забив на реноме прилежного гимназиста староста их учителя. «Понятненько. Значит, скоро эти две ученицы заявятся сюда». Я ткнул пальцем в браслет на руке Оли. В ответ умница-красавица смущенно кивнула, но тут же вспомнив, что при нашей с ней связи никакой маской меня не обмануть, стерли с лица смущение и примирительно улыбнулась. «Но у тебя же опять браслет не отвечает. Вот я и...» «Кстати, а что случилось с твоим браслетом?» — переключилась Ольга. «Хм, я бы предпочел поговорить на эту тему в присутствии Валентина Эдуардовича», — медленно проговорил я. «Ну а что, логичный выбор. Уж на его счет я могу быть уверен, что никаких планов во вред, так сказать, в отношении меня у Бестужева-старшего нет. Насколько вообще в этом мире может быть в чем-то кто-то уверенным? Так что и выбор, с кем посоветоваться о происходящем, тут даже не стоит. Других вариантов у меня попросту нет». Ольга, понимающе кивнула, а вот Хромов напрягся, нахмурился и, отставив кружку в сторону, уставился на меня. «Что-то серьезное?» — осведомился он. «Скажем так, странное. Я ушел от ответа, но гвардейцу этого хватило». Он, понимающе кивнул и, извинившись, вышел из-за стола. «Могу поспорить, что уже через минуту Бестужев будет в курсе моего горячего желания пообщаться. Вот и славно. Значит, я пока могу немного расслабиться и чуть-чуть отдохнуть перед предстоящим разговором. А он, чую, будет долгим». «Мужчина!» — вздохнула Ольга. «Все у вас тайны да проблемы». «Ну уж какие есть, такие есть!» Я развел руками и, вспомнив кое о чем, встрепенулся. «Кстати, о тайнах. Скажи мне, о великий специалист по безопасности, раскрой секрет». «Какой?» — опешила Ольга. «Я тут краем уха услышала такую вещь, как газ или не газ, взвесь». Короче, услышал, что есть некое летучее вещество, способное отрубить одаренного, даже если тот его не вдохнул. Это правда? «А зачем тебе?» — нахмурилась Ольга. «Затем же, зачем и система фиксаторов в доме?» — хмыкнул я. «Так что, это правда?» «Ну, как тебе сказать? Есть разные вещества, способные воздействовать на одаренных», — медленно проговорила моя пассия, но тут же уверенно кивнула. «В том числе и аэрозоли. Подожди, ты случаем не про легендарный стопор говоришь?» «Легендарный стопор? Это что?» — не понял я. «Ну, ходит такая байка о специальном аэрозоле в арсенале неких специфических государственных структур, проникающем за любой щит, вроде как за счет наполненности самой смеси эфиром», — пояснила Оля и покачала головой. «Говорят, он даже техники может рассеивать, поглощая энергию. Но это только байка, Кирилл, не больше». «Да?» — я мысленно вздохнул. «Можно было бы сказать ей, что со вчерашнего дня это вещество выбыло из списка легенд ввиду своей реальности. Но зачем?» «А в том, что вырубили меня в девяточке именно таким веществом, я почти не сомневаюсь. Иначе с чего бы после пробуждения у меня было такое чувство, будто из меня все силы вытянули? А уж ощущение наполнения эфиром пустого тела я помню хорошо. Точно такое же было, когда я пробовал свои способности, обживаясь в усадьбе Громовых сразу после вселения. А ничего себе примочки имеются в распоряжении эфирников. Ладно, это можно пока отложить в сторону. А пока? Пока рядом со мной сидит красивая барышня, по которой я успел соскучиться, так что...» Но приступить к возникшим, словно с самим собой планам, нам не дал сначала появившийся в комнате Хромов, а потом и мое чутье подало сигнал о приближении еще одного автомобиля. Дорога здесь одна, и кататься просто так по грунтовке, номинально отделяющей парк от леса, никто не станет. А значит, пожаловали очередные гости. Вместе с близнецами в дом ворвался шум, гам, повальный энтузиазм, а следом за ними в комнату, стараясь остаться незамеченным, просочился громовский водитель. «Ага, вот и мои сигареты!» Моментально расстреляв беднягу на очередную порцию никотина, я чуть приоткрыл форточку и, с благодарностью приняв из рук Ольги чашку растворимого кофе, устроился на подоконнике. «Хорошо?» Но вот девичье щебетание как-то поутихло, чашка показала дно, окурок отправился в пепельницу. Словно этого и ждали, Мила с Линой переглянулись и уставились на меня. Молча. «Что?» «Мы прощения хотели попросить», — вздохнула Мила. «За то происшествие в гимназии». «О как!» — удивился я. «Кажется, что-то большое в лесу сдохло». «Нет, правда, Кирилл, извини, пожалуйста. Мы не должны были так реагировать на эту Вербицкую». Лина явно хотела сказать что-то другое, но ограничилась лишь фамилией. «Так и просили бы прощения у нее», — фыркнул я в ответ. «А мы уже. Но она сказала, что мы тебя оскорбили своими действиями», — протянула Мила. «Вроде как слабаком выставили. В общем, как-то так». «Однако, какая буйная фантазия у некоторых девушек!» — я усмехнулся. «Но если вам от этого легче...» «Спасибо!» — разулыбавшись, в унисон выдали сестры. Алина тут же добавила. «Кирилл, а ты не мог бы объяснить в гимназии, ну, не впрямую, конечно, так оборонить, невзначай, что у нас с тобой ничего не было?» — выпалила Мила. Я подавился остатками кофе. «Охренеть, заявочка!»